Вы слушали роман Дафны Дю Морье «Дом на берегу». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».